Глава вторая. Мальчик для любви. Жанны дома нет, но свет горит. Разувшись, убираю кроссовки с дороги в сторону. Отвожу рукой плотные стеклянные бусы, прохожу в комнату. Квартира – траходром. Только огромная кровать, плазма и встроенный зеркальный шкаф во всю стену. А над кроватью огромный модульный коллаж с ее фото. Это я заказывал и дарил. Поначалу мне показалось, что я втрескался по уши. Но эйфория быстро закончилась, как только мы начали общаться ближе. Эйфория закончилась, а вот тяга нет. Она смешалась с ощущением какой-то лажи, словно мне подсунули что-то не то в этой притягательной оболочке. Да и хер с ним. Хороший секс — это тоже неплохо. Не всем же везет на содержание. А с хорошими девочками у меня все равно не срастается. Либо мне с ними скучно, либо им со мной жестко. И я такой, какой есть. И другим быть не собираюсь. У шкафа брендовые пакеты. Много. А на какие бабки, собственно, шопинг? Я уже неделю на нуле и точно ничего не скидывал ей на карту. Ныряю рукой в один из пакетов, вытаскиваю. Кожаные шортики. Короткие. Блядские, пиздец. Смотрю ценник. Присвистываю. Охренеть! Из чьей они, интересно, кожи? Крокодильей? Ныряя в следующий пакет пальцами, вытаскиваю колготки-сетку, новое белье. Взглянув на ценники, швыряю обратно. Сжимаю пальцами переносицу, пытаясь поймать дзен. Спокойно, шмель. Но он, сука, неуловим. Смотрю в глаза своему отражению. А хер ли ты в глаза смотришь? Ты лучше на рога посмотри. Едва сдерживаю порыв, чтобы не расколотить зеркальные створки шкафа. Слышу, как поворачивается ключ в замке, и ее голос. Оскаливаясь, разворачиваюсь к двери. Но за стеклянными бусами ничего не видно. «Клип, представляешь? У меня будет и песня, и клип в стиле High Heels. Ну и что, что не танцую? Пф, мне уже дублершу из танцевальных нашли. С макияжем не отличить. Потом правильно нарежут дальние и ближние планы, и все. Жанна не заходит в комнату, уходит сразу на кухню, стуча каблуками. А я стою перед шторами, слушая ее разговор. Чувствую запах дыма сигарет. «Варенье сегодня в 8 часов отснимем пробные сцены». «Хм, да, Шмелёв?» «Мой мальчик, вау, оргазмы!» — хихикает она. «Это для любви!» В моих ушах звенит, кулаки сжимаются. «Но квартира сама себя не оплатит». Блять, джемпер прожгла. В солнечном сплетении сжимается болезненный ком. Ее голос отдаляется, выходит на балкон. Выход на балкон есть из кухни, из комнаты. И я выхожу тоже. Вскрикнув, распахивает шокированно глаза, хватаясь за сердце. Неожиданно, да? Дергая за запястье, тащу в комнату. Высыпаю из двух пакетов шмотки на кровать, читая вслух ценники. Плюс-минус 300 штук. «Откуда бабки, детка?» «Мать выслала». «Покажи перевод». «Ты не попутал?» — вздергивает подбородок. «А ты? Показывай». «Окей, не выслала, налом передала. Что за истерика?» «Где на мне лох написано?» Взрываюсь я, хватая ее за подбородок и вжимая в стену. Заглядываю в глаза. Чувствую ее пальцы у себя на ремне. Заигрывающе улыбаясь, дергает вниз замок ширинки. «Трахни меня. Жестко. Маняще облизывает алые пухлые губы. «В рот». И у меня встает, тело обдает волной жара. Моя кисть сжимается на ее горле. Она кайфует от придушивания. Картинки и ощущения, как член врезается в мягкую влажную плоть, оглушают, отключая мозг. Стоны. Пошлые сладкие звуки встречающихся в страсти тел. От возбуждения кружит голову. Да, блядь, я как вечно голодное животное с этими бустерами. Зажмуриваюсь, пытаясь вернуться в адекват. Отпуская, отворачиваюсь от нее. «Ром?» Сталкивают цветы на пол. Бросив ключи на кровать, ухожу, громко въебав дверью.